Тогда я с боем уйду, ты этого хочешь, Кирилл, будем честными друг с другом, с тобой даже наш радист справится, а он у нас девушка 17 лет, хрупкая, но ловкая, и автомат свой, лучше отдай, все, не друг ты мне больше. Отвернувшись, я надул губы и так и сидел, вырваться я смогу, без проблем, вырублю разведку и свалю, продолжу заниматься своими делами. Только аккуратно как-то нужно, чтобы пленные не разбежались. Разведка их всех снова связала, даже генералов, под недовольство и даже открытое раздражение последних. Посидев немного, в лагере трое остались, остальные отправились искать подходящую площадку. Я смотрелся и сказал Васе: «Да ветру отойду, тут пруди, а то знаю я тебя шустрого, злой ты». «Это не я злой, это жизнь такая», — ответил тот, и мы вместе засмеялись. Это была моя поговорка, тот много что у меня заимствовал, пока мы вместе в госпитале лежали. Подумав, я решил, почему и не слетать в тыл. Если что, у меня отработанная схема, как к немцам вернуться. Один раз долетел, полтора часа в воздухе пробыл, и во второй раз получится. Так что решу все вопросы с советским командованием, чтобы меня не искали, а то мало ли что, это напрягает, и снова своими делами займусь. Тем более немецких артиллеристов я проредил, мелочевка осталась, нужно подождать, пока те еще перекинут к Москве батареи, и уничтожить. Пару дней у меня есть, на службу я не хочу, уже привык за эти пару недель действовать своей головой. В армии я делать смогу только то, что велят и приказывают, уже как-то не хочется возвращаться к этому. Я комиссован, вернуть меня в строй те не смогут, а вот попросить, например, куда инструктором, это смогут, но только попросить, так что только я могу решить, давать добро или нет. Естественно, ответ будет один – нет. Площадку нашли и всех повели туда, расчищать, а точнее утаптывать поле. Я в этом не участвовал, как бы присматривал за пленными, которых как раз и гоняли по полю. Ну а через час после того, как стемнело, раздался гул моторов. Я по сканеру видел, летели два транспортника типа «Дуглас», а не один. Костры разожгли, и те пошли на посадку. По очереди, сначала один сел, убедившись, что мы те, кто нужен, потом второй. Вот тут пришлось поторопиться, сканер показал, немцы приближались, да с двух сторон, усиленные патрули, не взлетим, расстреляют к черту. К счастью, предупреждать никого не пришлось, все и так торопились, разведка тоже летала, я в первом самолет был, и мы, поднявшись в воздух, направились к нашим. В стороне от столицы пересекли передовую, и уже через полчаса самолеты катались по полосе одного из тыловых аэродромов, что находились за Москвой. Сейчас тот стал фронтовым. Когда моторы остановились, я продолжил сидеть в уголке, пока предельно серьезные и прямые как палки бойцы НКВД выводили пленных. Там же были репортеры, что снимали все это. Так как Вася меня предупредил, что такое наверняка будет, нужно осветить в прессе, все же вон какой шум был с пленением первых четырех генералов, то сказал, что нужно выглядеть получше, мол, прибудем и он поищет командирскую форму, а то уж больно у меня вид расхристанный. Однако я его остановил, моя форма была при мне, и стал доставать все из сидора, что был при мне, форму командирскую с наградами, и шинель с нормальной новенькой шапкой-ушанкой. Надо было видеть глаза бойцов, которые не понимали, как все это уместилось в сидре. Я только унты оставил свои, все же по моей поврежденной ноге сшиты. Ну и когда салон опустел, выбираясь через дверцу, я картинно замер в позе, шинель не застегнутая, распахнулась, показывая заслуженные награды, и двое фотографов этим воспользовались, сняли. Ладно, пусть будет, я уже один раз попал в газету в начале войны, до сих пор их храню, пусть и тут будет. Сама Вася уже докладывал начальству, устно, пока второй самолет, ревя моторами, приближался, чтобы встать рядом с нашим. Один из разведчиков постоянно был при мне, Вася приказал, вот и сейчас сипел перебитым носом за спиной. Заметив меня, Вася махнул рукой, подзывая, а докладывал, как оказалось, тот генералу, причем не майору, а генерал-лейтенанту со смутно знакомым лицом. Ну точно, Рокоссовский. Видать, недавно повышение в звании получил. Но есть за что, лихо тот летом воевал, как я слышал. Подойдя, я козырнул и представился. Лейтенант в отставке Крайнов, товарищ генерал-лейтенант. Лейтенант Симонов мне доложил о том, что это именно вы взяли штаб Гудериана. Это так, не совсем, я там вообще случайно оказался. Меня пригласили войти в состав партизанского отряда «Смерть Гитлеру», но пробыл я там всего несколько часов. Участвовал всего в двух засадах на колонны. Генералов этих так и взяли. Я был командиром расчета Дышака, так как знаю эту машинку. Мне поручили передать пленных, что я и сделал, но никак не ожидал, что моя партизанская карьера завершится так быстро. 2 часа, я был партизаном всего 2 часа. Обидно, но и сделано было немало, это точно. Поговорим о том, как вы воевали чуть позже, а сейчас вас желает видеть лично товарищ Сталин. Я лишь кивнул. Ну что тут сказать, не мог я такую одиозную фигуру оставить без внимания. Конечно же, я приглядывал за ним с помощью сканера, так что немного был знаком с ним, хоть и дистанционно. И да, когда началась битва за Москву, Сталина я обнаружил в бункере под Кремлем, но столицу он не покинул, включая то время, когда я оставил жену в госпитале и покидал город. Командование обороной находись там же в бункере, и если Сталин хотел со мной встретиться, то это значит меня повезут туда. В данный же момент нас попросили построиться и сделать групповое фото, потом пленных увели, а мы дали короткое интервью. Как я слышал, корреспондентам пообещали чуть позже дать время пообщаться со мной. У меня же по этому поводу не спросили. Потом мы с генералом и его адъютантом ехали на генеральской машине, между прочим, у меня такая есть, полноприводная, и вот когда мы покинули аэродром, вместе с кавалькадой машин, генерал попросил рассказать и про рейд команды инвалидов, и про мою партизанскую жизнь, двухчасовую. Делать нечего, пришлось рассказывать свою версию, естественно, кто же правду будет рассказывать. Адъютант на переднем сиденье, а мы с генералом сзади сидели, тоже с немалым интересом слушал. Мы уже в город въехали, когда я закончил и Рокоссовский задал вопрос. Кто является командиром партизанского отряда и как вы туда попали? Командует отрядом капитан Ветер. Я почти уверен, что он действительно капитан. Ветер, псевдоним. Мне тоже дали. Дедом прозвали, видимо, из-за трости. Почти весь отряд состоит из бывших военнопленных, что бежали из лагеря. Обо мне слышали, нашли и пригласили к себе. Я согласился, а через передовую перебрался просто. У отряда авиация есть, трофейный связанный самолет на 3 человек. Я у нас в тылу как раз его ждал, когда с немецкой разведкой встретился, парни-партизаны их скрутили, а я сделал вид, что это я их пленил и патрулю сдал. Ну а потом мы через линию фронта перелетели. Адаптация сутки и первый бой, а потом у вас тут оказался. Всего по перехвату 2 колонн успел поучаствовать в засаде, и все. Обидно, улыбнулся генерал, повторяя мои слова, сказанные ранее. Немцы артобстрелом мне дом разнесли, так что уговорить идти партизанить им удалось легко. Однако с перехватом 2 колонн, я считаю, что отмстил за свой дом, больше не тянет. Причина банальна, нога болит так, что хоть на стенку лезь, может еще мороз влияет. Так что больше в тыл к немцам я не ходок, думаю. В Горький или Казань перебраться, или туда, где потеплее, тут стреляют много. Вы, лейтенант, вольны в своем решении, так что как пожелаете. Если нужна помощь с местом на поезде, обращайтесь, помогу. Благодарю, но не думаю, что это понадобится, товарищ генерал. У меня знакомцев среди летчиков хватает, долечу с комфортом попутным бортом. Знаете анекдот про призывника? Послушаю. Призывник хочет поступить в летное училище, но медкомиссию не прошел, тогда тот идет к военкому и говорит: «Хочу в зенитчики». Тот удивлен: «Почему туда?» В ответ призывник поясняет: Я не летаю, никто не будет. Наконец мы добрались до Кремля, точнее улицы неподалеку, а разрушений тут хватает. Здесь рядом был запасной спуск. Нас встретили, даже обыскали и сопроводили вниз. Лестница последние силы забрала, так что я почти что никакой от усталости спустил вниз, а ведь еще подниматься. Тут встреча с главой государства прошла несколько сумбурно. Был организован фуршет и награждение. Меня отставника повысили в звании до капитана, чем изрядно удивили, и наградили двумя орденами боевого красного знамени. Один за танковый рейд и участие в пленении генералов. Второй за участие в повторном пленении, что прошло сегодня. Ситуация была такова, что закончили все быстро. Все же бои на улицах города шли, да и сотрясение почвы ощущалось, когда падали тяжелые чемоданы. Все же не все я батареи уничтожил, а может и новые подвезли. Сталин со мной общаться не стал, возможно, нужды не видел, а вот на растерзание прессы меня все же отдали. 2 часа ада, после чего за меня особисты и контрразведка взялись. До полуночи рапорты писал, как в танковый рейд попал, и как у никому неизвестных партизан оказался. Да и вообще расспрашивали, кто они такие. Вроде все складно написал и рассказал, потому как отпустили и даже отвезли туда, куда я просил. В госпиталь к жене. Награды при мне, как и книжицы к ним, даже документы переделали. Теперь я по ним капитан в отставке. Умеют работать, когда захотят. Госпиталь как раз находился в стадии передислокации. Мне это водитель пояснил, тот в курсе был. В машине мы вдвоем были, а машина ГАСа, та что Файтон, тот высадил у входа в подвалы. Тут действительно неразбериха царила, машины или сани подъезжали за ранеными. Поправив шинель, я направился к старшим. Охрана госпиталя тормознула, но узнав, кто я, обозначился как муж старшего военфельдшера Крайновой, добрался до одного из врачей. Тот пояснил, но я и без этого уже знал, сканер помог, что они тут нет, а вот Дарья присутствовала. Меня пропустили, и я ту нашел в небольшой комнатушке, где она собирала вещи. Девушка обрадовалась моему появлению, 3 дня я отсутствовал. Забрав 2 сидора, тут и вещи Анны были, спросил, как та устроилась. Нормально, в госпиталь ее не оформили, взяли на добровольных началах, работала за еду, скажем так. Причина в том, что штат и так уже переполнен был. Мы вышли из подвалов и, осмотревшись, направились к выходу со двора, продолжая общаться. На машинах мест нет, там раненые все свободные места занимали, госпиталь за город переезжал, в 40 километрах от Москвы теперь будет размещаться. Анна уже туда пробралась, ожидала Дарью. На выходе, передав той оба сидора, попросил ее: «Подожди тут, я за машиной схожу». «Ага». Отойдя в сторону и завернул за угол, я прошелся чуть дальше, а то много лишних глаз, и убедившись, что никто не видит, достал из браслета машину, ту что полноприводная. Кстати, у меня такие же машины были из немецких трофеев, французские вездеходные грузовики или немецкие легковушки. Запустив движок, машина обслужена, бак полный, я покатил обратно. Ехать вдвоем преступление, так что взял еще 2 врачей и медсестру из госпиталя, они позади сели, а вещи на колени или в крохотный багажный отсек убрали. Вот так, пока катили, мы с Дарьей и поговорили, узнал, каковы новости у них были. В общем, нормально, живы и это хорошо, а то, что спят мало и устают сильно, так работа такая. Я пристроился за 3 грузовиками с ранеными и так проехал большинство постов. Останавливали 2 раза, но видя, что в машине медики, пропускали. Тем более одним из постов знакомый сержант командовал, тот, кому я немецких разведчиков передал. Он меня тоже опознал, даже поблагодарил за помощь, приказав бойцам пропустить нас. Так что и тут без досмотра проехал. А документы на машину были, я еще неделю назад несколько липовых комплектов озаботился состряпать. Вроде все метки где и положено стоят. Мы уже подъезжали к нужному городку, когда я сказал Дарье: «Думаю в Горький перебраться, еще есть вариант с Казанью». Снимем квартиру и будем жить. Госпиталя там тоже наверняка есть. Постараемся Аню перевести. Ой, а можно в Горький? У меня там одноклассница живет, она еще с началом войны к бабушке уехала, а та в Горьком. Скажу честно, насчет Горького еще думаю, как я слышал, его бомбят из-за заводов, что там расположены, и сильно бомбят. Хотя особо разницы нет, бомбят-то заводы, а не жилой сектор. Вот, жить можно. Хорошо, мы с Аней подумаем и решим. В это время грузовики заехали на территорию каких-то строений. Это не школа, похоже, какое-то ведомственное здание, но и не больница. Пассажиры наши, всю дорогу, пользуясь возможностью, просто проспали, что и позволило нам пообщаться, а сейчас, собрав вещи, те направились в одно из зданий, а я спросил у Дарьи: «Ты есть хочешь?» «Умираю», – простонала та. «Беги, поищи Анну. Я подозреваю, что она в том втором здании, в окне мелькнула. Приведи ее, обоих вас покормлю, домашним». Та открыла дверь и, захлопнув ее, побежала к нужному зданию. Анна действительно там, сканер показал, а я стал думать, чем кормить девчат. Едят они не так и много, так что одного полного солдатского котелка с борщом, покрашенным ложкой сметаны, на двоих хватит, ну и макароны по-флотски на второе. Чаем с лимоном залакировать этот завтрак. Время 10:00, так что даже не знаю, завтрак это или ранний обед. Я достал все, что спланировал, включая нарезанный хлеб на тарелке. От пара, что шло от блюд, и так запотевшие и замерзшие окна стали стремительно замерзать, продолжавший работать мотор и небольшое тепло от него не сильно спасало. Вообще печки в машине нет, но шли воздуховоды от двигателя и в салоне стоял вентилятор, включивший тот гнал теплый воздух в салон. Как я заметил, у многих советских легковушек такая система имелась. Анна уже бежала, я это заметил, так что встретил ее, обняв. Дальше полив девчатам воды на руки, из фляжки лил, потом полотенце подал. Ну и те устроились на заднем сиденье машины, я все так же на месте водителя, и те приступили к приему пищи, обе голодны были. Это я сыт, так, за компанию бутерброд с колбасой пожевал. У меня этой колбасы несколько вагонов, а с переездом график был нарушен, тем более в этом здании столовой нет. Будут возить пищу в термосах из школьной столовой, что расположилось не так и далеко. Девчата активно работали ложками, но при этом расспрашивали меня. Вот я и описал, что с партизанами встретился, как мы громили с тылу немецкие батареи, на что те подтвердили, обстрел сильно стих через некоторое время после моего ухода. Потом им про взятых в плен генералов рассказал, ну и про награждение. Меня тут же попросили показать награды, которые к моему френчу прикручивал лично Сталин. Он это редко делал, обычно в коробочке награду вручал, а тут сам все сделал. Расстегнув шинель, я показал награды, дав их пощупать, что те делали без особой скромности. Могли бы и на зуб попробовали, я видел такое их желание в глазах. Аня еще сказала, что за эти 3 дня к ней 2 раза военные наведывались, искали меня. Та отвечала честно, к немцам в тыл отправился, партизанить. Я ее только похвалил. Снова запахнув шинель, я широко зевнул и сказал: «Больше суток не спал, надо найти место для ночевки и выспаться. Жаль, у нас все свободные места заняты, я бы тебя куда уложила. Ждем, когда разбомбленный мост железнодорожный починит, чтобы отправить раненых дальше в тыл. Наш госпиталь тоже эвакуируют. Я только что узнала от главврача на планерке. В Горький нас отправляют». Мы с Дарьей переглянулись, и я сказал: «Судьба, вы о чем?» Смерила та нас подозрительным взглядом. «Не ревнуй, солнышко. Если уж я захочу сделать Дарью второй женой, пусть и гражданской, я это сделаю. Сама знаешь, она в моем вкусе, а ходить мимо как кот рядом со сметаной, я не собираюсь. Характер не тот. Мое, значит мое. Эй, я тут». Возмутилась та. А вот Аня, задумчиво окинув меня взглядом, ласково спросила: «Милый, ты помнишь, как я со скальпелем работаю? Говорят, кастраты тоже неплохо живут. Не понимаю, Чего ты злишься? Те уже поели, так что, перегнувшись через спинку сиденья, я стал наливать им чаю в кружки. Наоборот, радоваться за сестру должна. Война страшная, и потери среди мужчин таковы, что после войны за них до драк может доходить. Дарья может остаться старой девой, ни детей, ни семьи. А тут мужчина под боком, детей общих я признаю. Единственно, измены не потреплю, прогоню сразу. Как интересно, сказала Анна, и сделав глоток чая, довольно зажмурившись, продолжила. Тебе изменять значит можно, а нам нет. Я все еще тут сижу, пробормотала Дарья, спрятав лицо за кружкой. Мужчины моногамны, солнышко, для них владеть несколькими женщинами так же естественно, как дышать. А вот у женщин другое дело. Напомню, что у мужчин бывают гаремы, а вот у женщин нет. Ну, за редким исключением. А вообще я по характеру гаремник, и более того, полностью поддерживаю понятие кровной мести, и даже следую ему. Что вы так на меня смотрите? У меня очень специфичный вкус, и должен сказать, найти ту, кто мне по вкусу, очень сложно. С вами мне повезло, встретил, и упустить не хочу. Я вот думаю, плеснуть тебе чай в лицо или нет. Очень хочется, только сомневаюсь, что это поможет. Ага, не поможет. Ладно, оставим эту тему, раз вы к ней еще не готовы. Я лишь хотел сразу все пояснить, чтобы потом вопросов не было. Добавлю разве что, что гарема из двух жен мне вполне хватит. Бегать налево я не буду. Да и детей больше будет, я лично их люблю. В смысле своих детей. На чужих мне наплева. В общем, они мне безразличны. Почему? Хором спросили сестры. Потому что любить можно только своих детей, потому что они свои. Чужие, вот их можно только терпеть. Дети это эгоистичные, маленькие, злобные и мстительные создания, для которых одно единственно правильное мнение – это собственное. В ином случае слезы, истерики и все остальное, от чего родителям приходится крутиться, подстраиваясь под них. Так что детей я готов любить, но, как уже говорил, только своих. Если мне чужого в подоле принесут, выгоню обоих. Это, кстати, намек. Ладно, покушали, планы у вас какие? У нас работа, а тебе выспаться нужно. Это да, мост, когда восстановит. Это чтобы примерно знать, когда госпиталь будет отправлен в Горький. Нас могут эвакуировать на машинах до следующей станции и там уже поездом в Горький, а значит раньше. Мост еще неделю будут ремонтировать. Любит командование все усложнять, даже если это медики. Вот я что предлагаю. Мы с Дарьей отправляемся в Горький, воздухом, самолет будет. Там ищем квартиру, ну или дом, и снимаем его. Ты прибываешь с госпиталем, и у тебя уже будет место постоя. Бумс, потерев лоб, который Анна проверила на крепость с помощью дна кружки, я спросил, и за что это? За явную попытку соблазнить мою младшую сестру, пока меня с вами не будет. Только не говори, что ты ее не тронешь в Горьком. Дарья, я проникновенно посмотрел на ту. Я тебе честно скажу, ты мне нравишься, даже очень, о любви еще рано говорить. Мы слишком мало друг друга знаем, но твою ревнивую сестру я очень сильно люблю. Однако если ты войдешь в нашу семью, и тебя я любить буду. Только потом не спрашивайте, кого больше, ответ всегда будет один, обеих одинаково. Бумс, убирать голову я не стал, так что получил вполне заслуженно по лбу. Грустно на них посмотрев, пробормотал. Совсем сон отбило, а вообще всю эту речь я обдумал заранее. Дарья мне действительно нравилась, не меньше Анны, девчонка в самом соку, и просто глупо было заставлять застаиваться ее. Та уже распустившийся цветок, можно понюхать, но меня просто с ума сводит мысль, что ее будет обнюхивать кто-то другой. Я уже считал ее своей собственностью и вот сейчас закинул удочку. Ответа сразу я и не ждал. Пусть подумают, осмыслят и примут какое-нибудь решение. Я надеюсь, правильное. А то не хочется от Анны скрываться, а потом предъявлять пузо Дарье, ставя ту перед фактом. Ничего. Анна девушка хорошая, и сестру очень любит, думаю, постепенно свыкнется. Сейчас же, завершив этот разговор и переведя его на другую тему, мы еще немного пообщались, хотя жена все равно была недовольна и явно дулась на меня. Очень сильно дулась. Ничего, успокоится. Дальше девчата направились в здание, оба Сидора с вещами те прихватили, а я, развернув машину, покинул двор и покатил искать место постоя. Не сразу, но мне удалось найти такое место. Это был частный дом. Правда, постояльцев там хватало, но на лавке место свободное нашлось. Тем более день, никого нет, только ночью будут. Хоть высплюсь. И да, машину я на улице не бросал, убрал на склад. И вот перед тем, как уснуть, уже лежа на лавке, я по привычке проверил, как там мои девчата. Я старался всегда их контролировать. Дарья нормально, мыла операционную перед следующей операцией, а вот Анна, в данный момент прогнувшись в пустой процедурной и задрав форменную юбку, та позволял драть в себя коллеге. Она дала врачу по имени Евгений, который давненько неровно дышал на мою жену. Да, ситуация. Причем я видел, что особо-то удовольствия не получала. Это была месть, просто тупая месть. Видимо, та еще не отошла и со злости вот так поступила. Рано я с ней на эту тему поговорил, может, все на усталость ее наложилось или я был не особо корректен, но что вышло, то вышло. Жаль. Честно скажу, я был сильно расстроен. Обидно, да, ничего не сделал, я же ей не изменял, на деле, немысленно, а она вот так поступила. Все же разница в воспитании у нас есть. В прошлой жизни для меня нормально иметь и жить с двумя женщинами. У меня такое уже было, хотя и недолго, причем не по моей вине. А тут воспитание, видимо, не то, да и время тоже, в этом и есть разница. Я готов, а они еще нет. Уф, даже думать сейчас ничего не хочу. И вообще, утро вечера мудренее. Сейчас день, комната свободна, хоть высплюсь. Да и пошло оно все. Разбудила меня хозяйка. Вечером, как я и просил, 8 часов. Оплатил я за 2 дня, чтобы тут квартировать, но как оказалось, сделал это рано. Уточнив, есть ли в городе ЗАГС, я покинул дом и, достав машину, доехал до госпиталя. Там, оставив машину снаружи, охрану ее на территорию не пропускала, прошел сам и, заметив знакомого врача в курилке, попросил передать записку Анне. Там ничего такого не было, лишь: «Про твою месть с Евгением в курсе, надеюсь, с ним ты будешь счастлива, на развод подам сам, прощай». Тут как раз и Евгений вышел покурить, заметив меня, вздрогнул, но уверенно подошел, протягивая руку. Удар в челюсть, а потом под дых вышли у меня великолепно. Удерживая того хрипящего за шиворот, я спросил: «Понял за что?» «Тха, смогу тот с трудом выговорить. Надеюсь, с Анной ты будешь счастлив так же, как когда-то был счастлив я. Она хорошая была». «Отпусти его», отчего тот упал на задницу, я развернулся и, сильно прихрамывая, направился обратно. Уже выезжая из города, благодаря сканеру я видел, что записку Анне уже передали, та рванула к воротам, но меня там давно не было. Да и не о чем нам уже говорить. Каждый сам кузнец своего счастья, а у Анны он есть, Евгений ее действительно любит. А подам заявление на развод я в другом месте. В городке ЗАГС не работал, здание сгорело от бомбежки. Сейчас же я решил продолжить веселье у немцев в тылу. Настроение подходящее. Есть на ком злость сорвать. Стычка с Евгением меня не успокоила. Отъехав от городка километров на 5, я убрал машину и, осмотревшись, направился в поле. Тут не взлететь, то и дело то колонны, то редкие одиночные машины. В поле я вызвал У-2, но улетать сразу не стал, а, достав необходимые запчасти, поставил самолет на лыжи, так оно лучше. Только после этого, запустив мотор, я прямо с поля, оно не было расчищенным, но ветер так тут поиграл, что смел снег практически до земли, и это позволило мне подняться в воздух и снова отправиться в тыл к немцам. В этот раз и взлетал, и управлял самолетом я куда как увереннее, да и не одевался прям так, утепляясь. В прошлый раз я сглупил, скорее из опасения, но амулет климат-контроля создавал вполне комфортную зону. А то так оделся, что стал похож на неуклюжего медвежонка, с трудом на крыло поднялся. А уж как в кабину залезал, так это вообще достойно занести в анналы юмористического ролика. Сейчас же я был одет по-прежнему в командирскую форму и шинель, только шапку-ушанку сменил на летный шлемофон, и шею утеплил шарфом, вот и все. Управляя машиной, а я поднялся метров на 300, тут попутный ветер был, летел и размышлял. А ведь это я научил Анну заниматься сексом в такой позе. Там мне девственницей досталось и пришлось изрядно постараться, передавая свой опыт, и чтобы та полюбила постельную гимнастику. А то есть такие деятели, что в первый раз так испортит момент, что девушки как огня боятся повторного секса. Времени, конечно, мало было, но все же та не была новичком и знала, что делать, что та и доказала в госпитале с чужим мужчиной. Ну хоть не опозорила меня своей неопытностью. В принципе, после проведенного сна я успокоился, уже не злился и не сжимал челюсти, как будто кому-то хочу перекусить шейку. Перегорело. Так что мордобой с Евгением в одни ворота. Это так, скорее дань традиции. Да и безразлично мне уже Анна стала, чужой человек. Когда их в Горький переведут, посещу город и там разведусь. Хочу сбросить эту гирю с ног, заботиться я могу только о своих родных. Анна перестала ею быть, не хочу иметь с ней ничего общего. Ладно, Анна это отрезанный ломоть и больше о ней думать не стоит. Еще не хватало все это повторно переживать и обдумывать, та этого теперь недостойна. Поэтому убедившись, что я пересек линию фронта, то направился дальше. Стоит подумать о ситуации под Москвой. Жукова тут нет, он тяжелораненый продолжает командовать, уже с больничной койки. Обороной Ленинграда, обороной Москвы командует маршал Шапошников, и надо сказать, командует неплохо. Я отметил, пока летел, прибытие дальневосточных дивизий, скапливающихся для удара. Охрана и секретность вокруг них жуткие. Если я даже слухов о них не слышал, а обнаружил только с помощью сканера, пролетая неподалеку. Две дивизии уже тут были, но сколько их в действительности, пока не знаю. И что подозрительно, дивизии отправили не в город, а в сторону, километров на 20 от Москвы, где я пролетел. Это могло объяснить только одно. Тут будет фланговый прорыв, как и с другой стороны, и думаю, все те немецкие войска, что штурмуют столицу, окажутся в кольце. План неплох, и драконовские методы в маскировке тогда себя оправдывают. Я надеюсь, у мужиков все получится, а уж я постараюсь им помочь. Этой ночью снова по батареям поработаю, снизив их количество, а потом по штабам. Нужно дезориентировать противника. Полет продолжался, и я тоже продолжил размышлять, раз делать все равно нечего. Причем я отметил, что пилотирую и ориентируюсь на местности почти что машинально, не сосредоточиваюсь, стараюсь не потеряться, знаю где и как лечу. Так вот, по поводу общения в Кремле с группой товарищей из особого отдела и контрразведки. Они мне чуть душу не вынули, пытаясь узнать, откуда взялась трофейная техника, потому как на единственном заводе в Москве, куда трофей и свозит, чтобы ее отремонтировать и отправить в войска, а такая практика существовала, пропаж не замечено, все по спискам проверено. Так откуда техника? На все я отвечал одним словом: не знаю. Что слышал от парней из команды инвалидов, то и говорил. Ладно, по этой теме отстали, тогда стали расспрашивать, как эта группа бронетехники с немецкой символикой от Москвы добралась до передовой, минуя все мосты, посты и секреты. Это было невозможно. Тут я тоже объяснил достаточно просто. А кто сказал, что ее перегоняли? Меня от Москвы везли в кузове грузовика, мы там в карты играли. Посты были, останавливались, слышал, как общались, потом дальше ехали. Технику я увидел за 5 километров от того полка, где мы пересекали передовую, познакомился с экипажем, и уже через 20 минут мы направились к передовой. Дальше общение с комполка, меня переговорщиком выбрали, ну и все остальное. А то, что в экипажах наши парни-фронтовики, это я чем угодно поклясться могу, со всеми пообщаться успел. Не думаю, что те поверили, да нет, не поверили, но информацию к сведению приняли, и будут проверять. Позже, когда проверят и у них снова появятся вопросы, я бы не хотел попасть к ним в руки. Много нестыковок. Одно меня оправдывало, я попал в команду инвалидов с пылу и жару, а они это проверили, и действительно многого мог не знать. Вот за такими размышлениями мой полет прошел как-то быстро и незаметно. Вроде только взлетел, а уже оказался в тылу у немцев, и даже нашел подходящую площадку для посадки. Сканер подтвердил, место неплохое. В этот раз посадку я совершил неплохо, уже не козлил, мягко притерся и заскользил на лыжах, не подпрыгивая. Так-то лучше, растет опыт, растет. Надо и дальше его набирать. Особенно на двухмоторных самолетах, тут совсем другой опыт требовался, и у меня его не было совершенно, что в этой, что в другой жизни. Стоит отметить, что пока я крутился над оккупированной территорией, то часто видел то посты воздушного наблюдения, в данном случае слухачей, так как погода так себе была, да и темно, 11 час ночи, то разные засады, и посты да засеки. Видимо, моя прошлая деятельность была оценена по достоинству, если такие силы были брошены на охрану тылов. Тут чуть ли не целая дивизия была разорвана на мелкие части, чтобы прикрыть их с тылов, а может и две. Убрав самолет, я вызвал свой любимый танк, по крайней мере я к нему привык, и покатил в сторону ближних тылов немецких дивизий, что занимались штурмом Москвы. Между прочим, три района полностью захватили и очистили, но пока встали, ни сил, ни средств не сталось, резервов ждали и пополнения в боеприпасах, а то те уже ощущать стали недостаток. Это тоже последствия моих действий. Все эти сведения я от майора-интенданта получил, взяв его в плен на дороге. Колонну с продовольствием перехватил, в браслет отправил, из колонны несколько машин прилипал шло, вот на одной из них этот майор и ехал. Много что интересного рассказал. Тут оказывается генералы уже паникуют, а солдаты в леса заходить боятся. Одна мысль об лешем их в ужас приводит. Разошлась таки информация, это радует. Надо будет поддерживать слухи. Дальше я работал в течение 3 дней, пока не началось стремительное наступление Красной Армии. Я всячески старался помогать ей, и мне это удалось. Колечко замкнулось. По моим прикладкам в окружении оказалось чуть больше 100 000 солдат противника, остальных гнали дальше, освобождая оккупированные территории. Да и боевых частей там почти что и не было, одни тылы да авиаторы. Хорошо наши рванули. Сам я эти 3 дня до начала наступления не только активно работал, но и про трофеи не забывал. Да сказать честно, ими в большинстве и занимался. Да настолько увлекся, что немцам есть стало нечего и стрелять нечем. А сегодня, когда в 5 утра началась артподготовка и наши войска двинули, я стал отходить вместе с немцами, держась в их тылу, и активно мешая им отступать и организовывать засады. То колонну обстреляю, то у моста пробку создам, то еще что, и те раз за разом, если не успевали разбежаться, то оказывались в плену, их нагоняли моторизованные подразделения советских частей. 2 недели шло наступление, и оккупированные территории были освобождены где на 300, а где и на 400 километров. Наступательный порыв наших войск ослаб из-за потери растянутых коммуникаций, так что войска встали и начали создавать оборону. А вот немцы в колечке просидели 8 дней, пока не начали сдаваться, а нечем им оборону было держать. И в данный момент колечко было ликвидировано, в плену после интенсивных боев оказалось 110 000 солдат и офицеров, включая 6 генералов. Но их наличие уже никого не удивляло и не радовало, и раньше их в плен брали, не сенсация, скажем так. Это была первая самая крупная успешная наступательная операция Красной Армии, и мне было приятно, что я хоть и инкогнито, но участвовал в ней. Сам я эти 2 недели не только мешал немцам отступать в полном порядке, заставляя их в панике бросать все и бежать, чтобы нашим богатые трофеи доставались, но и чистил железнодорожные станции. Я оценил, как можно много и быстро набрать трофеев. А на таких станциях, если в первое время я брал вместе с вагонами, то когда набил все браслеты и места хранения, перешел просто на изъятие нужных трофеев. Более того, доставал то, что захватил раньше, и избавлялся от укупорки. Это я про вагоны, так больше вмещалось. Исключение только с цистернами с топливом, разным. Бензин для самолетов, для грузовиков и дистоплива. Ох, сколько я его набрал, на всю жизнь хватит. Я больше скажу, проведя инвентаризацию, я стал избавляться от того, что мне особо не нужно, оставляя на дорогах вооружение, где немцы, отступая, уже прошли, а наши еще не появились, и все доставалось советским частям, пополняя списки трофеев. Так что теперь браслеты забиты только тем, что мне нужно и что я считаю ценным. Сейчас все они разряжены и убраны в кольцо. Сегодня было 15 декабря, и я за последние дни изрядно устал, поэтому стало логично, что я решил отдохнуть. Тут еще время, проведенное на открытом воздухе и в боях, ясно показало, что нога болит именно от холода. Я подумал и решил, а почему бы в теплые края не податься? Да лето, а летом вернусь. Тут я убью несколько зайцев разом. Пережду зимний период в теплых краях, нога хоть успокоится, где-нибудь в райском местечке. Дальше, найду летную школу и эти месяцы, а я рассчитываю на 5-6 месяцев, и получу необходимый летный навык и практику под присмотром инструкторов. За эти 2 недели боев я активно эксплуатировал легкую авиацию, намотав на У-2 около 30 часов и на Шторхе около 20. К слову, последний мне больше понравился из-за закрытой кабины. Однако я должен отметить, что с каждым вылетом, когда я перелетал с одной точки фронта на другой, а то на танке не наездишься, то делал это все лучше и лучше, появлялся таки личный опыт пилотирования. Пусть пока самой, скажем так, легкой авиации. За более серьезную я не брался, пока опасался, тут все же без инструктора нежелательно. Сам вряд ли грабанусь, парашют, да амулет защиты, но машину жалко, хотя у меня в браслетах больше 200 самолетов общим количеством, и все новенькое, хлам с растраченным ресурсом я советским войскам подарил. Пусть осваивают его и используют. Около 20 машин из 200 можно признать условно гражданскими типами и использовать их, главное закрасить армейскую символику. Остальные чисто боевые машины.